Глава 12. «Вон, пан поляк, там!» Йохан начал покрикивать, указывая пальцем на отдаленную цель. «Там мое село!» Каэтан остановился и поднял к глазам бинокль. Навел резкость. И правда, Йохан не ошибался. Вдали, далеко за желто-зелеными пятнами полей, на фоне треугольной тени горы, жалось к склону человеческое поселение. Было оно довольно крупным, состояло из 20 стоящих рядом домов и нескольких разбросанных среди полей на чуть большем расстоянии. В большинстве своем дома эти были типичными для послевоенных неосельских территорий. Деревянные, с уцелевшими фрагментами старого мира, крытые соломой, порой украшенные какими-то экзотическими элементами. Во время своих странствий Каэтан натыкался на самые странные конструкции – многоэтажные крепости из корпусов старых машин, бараки с крышами, покрытыми мусорными мешками, или шалаши, поставленные из старых билбордов. В родном селе Йохана он тоже заметил дома, не слишком подходящие к остальным. Присмотревшись к ним внимательнее, понял, что это просто последние этажи многоэтажек, чьи нижние уровни за годы погрузились в размякшую землю. «У вас в селе есть дома из старых времен?» «Да, они лучше всех, самые теплые, там живут наши мастермайнды». «Какие такие мастермайнды?» «Игроки, деды, охранники дракона». «Ага, охранники дракона». Это было нечто новое. И как этот дракон выглядит? «Не знаю». «Ты его не видел?» «Я?» В голосе Йохана снова появился страх. «На кой ляд мне это?» «А кто его видел?» «А зачем бы кому смотреть на него, пан поляк?» Каэтану пришлось мысленно согласиться, что в ответе Йохана есть логика. И правда, зачем бы в самом деле кому-то смотреть на дракона? «Тогда откуда ты об этом драконе знаешь?» «От охранников дракона». «Так, может, хотя бы они его видели?» «Нет, они его охраняют». «От чего?» «Чтобы никто его не увидел». Каэтан убрал бинокль от глаз, взглянул на стоящего рядом парня. «Может, просто пнуть его под зад?» — подумал мельком. «Что делает дракон?» — спросил он вместо этого. «Ждет и играет. И стоит на стороже, и он его...» Йохан остановился, и лицо его искривилось судорогой страха. Он явно боролся с собой, чтобы закончить фразу. «Он что-то делает?» — попытался немного его подтолкнуть Каэтан. «Его... его боятся егеры!» — почти крикнул тот, ломая внутреннее сопротивление. «Егеры чего-то боялись». Властелины его тела, его жизни, его разума ощущали страх, и он это сказал, переломив годы дрессировки и веру в мощь черных планов. Очень интересно. Этого дракона прислали не егеры? «Не знаю, не знаю. Спроси мастермайндов, пан поляк. Они старые, они мудрые». «Когда появился дракон?» «Не знаю. Когда я родился, он уже был. Игроки уже ходили в лес, чтобы сделать ход». Это последнее слово Йохан произнес медленнее, повысив голос. Это должно было немало значить. «Некоторые возвращались, другие нет». «И что такое этот ход?» Каэтан убедился, что из парня можно вытащить информацию, только когда задаешь предельно простые вопросы. «Не знаю, мастермайнды знают, их спроси». «Я не могу войти в твое село, обо мне никто не должен знать». «Пойдем, пан поляк, пойдем, ты спас мне жизнь». Голос Йохана снова приобрел официальный тон, сосредоточенное лицо же свидетельствовало, что парень пытается использовать всю свою эрудицию и представление о высоком стиле. «Мой отец даст тебе еду, моя мать даст тебе питье, моя сестра даст тебе сексуальные отношения. Мы пойдем к игрокам, может, они ответят на твои вопросы. Ты задаешь очень много вопросов». «Егеры почувствуют мое присутствие». «У нас нет егеров, нету. Они только иногда навещают нас. Мы часто видим их издали, когда они объезжают поля и патрулируют границы земель дракона. Мы приносим им жертвы и привозим урожай в замок. Порой они нападают на нас, когда мы работаем в поле. Меня схватили, потому что я охотился далеко от дома, но в село они не входят». «А знаешь, почему так?» «Ой, пан поляк, я же вам говорил!» На этот раз в голосе Йохана звучало нечто вроде ласковой и снисходительной ноты веселости из-за слабой памяти его спасителя. «Они не входят в село, потому что в горах есть дракон». «Знаешь, Йохан, мы все же остановимся тут на вечер. Ты должен еще раз медленно и с расстановкой рассказать мне все, что знаешь об этом драконе, игроках и егерах». «Конечно, пан поляк, скажу, отчего же не рассказать?» И рассказал. Не все в истории было для Каэтана ясным, а наряду с объяснениями появились новые загадки, но в конце концов он получил более-менее целостную картину того, что происходит в маленьком, столь важном для балрогов и эльфов селе Хохарт. На его месте раньше стоял небольшой немецкий городок, но во время затмения земли вокруг были уничтожены захватчиками. Тогда-то на бывшей равнине выросла гора. Никто не знает, когда появился дракон, но было это давно, еще до рождения отца Йохана, то есть не менее 35 лет назад. А значит, подвел итог Каэтан, уже после затмения, когда в войнах формировались новые границы Европы. Сначала о существовании дракона знали немногие, люди шли в лес и исчезали. Но в таком ничего странного не было ни тогда, ни теперь, люди всегда исчезали. Их похищали егеры, лесные твари, магические поля, порой после находили разорванные тела, порой только клочья одежды, но обычно от исчезнувших не остается и следа, и очень скоро даже имена их вымывало из человеческой памяти. Существующие на грани биологического выживания обитатели колонизированных балрогами территорий живут недолго, быстро плодят новых детей, не думают о будущем и прошлом. Для них имеет значение только здесь и сейчас, ну, может, иной раз еще и завтра. Они не планируют на долгий срок, потому что все их планы разбиваются о реальность, а события десятилетней давности становятся легендами. И потому люди исчезали. Но несколько вернулись из леса через много-много дней. Были больными, говорили невнятно, в руках сжимали цветные камешки. «Одержимые!» Подвел Йохан итог этой части рассказа. Приказывали играть, приказывали считать. Никто не понимал, о чем они говорят, быстро донесли обо всем егерам. Одержимые могли представлять угрозу для сообщества, их нужно было забрать. И тогда в село съехалось много, очень много егеров. «Тысячи!» — сказал Йохан, но Каэтан не думал, что эти данные точны. «Тысячи» значило много, очень много. Но это был не конец. Когда перепуганным людям казалось, что ничего более жуткого с ними произойти не может, появились существа, которые были сильнее егеров. Их господа, боги этого мира, балроги. Никто из людей их не видел, всех жителей согнали в один сарай, где они напуганные ожидали решения своей судьбы. Там, в этом сарае, во время долгих недель голодного существования на куче соломы родился отец Йохана. Бабка умерла при родах, скорее всего, ее съели. Сквозь дырявые стены можно было наблюдать за тем, что происходит снаружи. Двое парней, их имена рассказ не сохранил, пытались так поступить. Сразу же ослепли, а потом умерли в страшных мучениях. Того, что случилось с их телами, Йохан не знал, но у него были и некоторые подозрения, как и у Каэтана. Легенда гласит, что черные решили смилостивиться над людьми и даровали им жизнь. Приказали возвращаться в село, построить больше домов, чтобы принимать чужаков и выполнять поручения одержимых, которые, к удивлению оставшихся селян, тоже выжили. Были названы, не пойми кем и когда, мастермайндами. Егеры почти ушли из села, контролировали его, порой похищали людей и устраивали показательные экзекуции, то есть заявляли о своей власти, как и всюду в доминионе балрогов, но не устраивали погромов и привозили детей. Порой по одному, порой небольшими группками, пару десятков ежегодно. Им было 4-5 лет, голодным, избитым, с магическими клеймами, выжженными у них на коже кипящим льдом, смертельно испуганными, живыми. Их отдавали под опеку мастермайндов. Все село работало на удержание и прокорм этой группы, доставляло им одежду, топливо, даже воду из реки. Они же должны были только играть. Никто не знал, как выглядит игра. Порой кто-то из учеников выносил на улицу несколько разноцветных камешков. Если кто-то это замечал, то сразу же сообщал учителям. За отсутствие реакции можно было заплатить, как, впрочем, и за каждую провинность относительно егерских законов, жизнью. Естественно, всего невозможно было удержать в тайне, а потому Йохан знал, что при игре следовало раскладывать разноцветные камешки на планшете, а потом передвигать их вдоль линий, чтобы выстраивать специальные расклады. Больших подробностей он знать не желал. Они ему не были нужны. Если бы кто-то попытался посвятить его в тайны игры, он сразу же донес бы об этом главным в селе или же и самим мастермайндам. «А может и нет», — раздумывал Йохан вслух, «потому что если бы я им сказал, то они бы и меня могли убить». Каэтан не спрашивал за что, потому что знал, егеры карали не только тех, кто нарушал их кодексы. Часто убивали даже и тех, кто только знал, что кто-то хочет нарушить егерские законы, потому что осознание возможности бунта могло опасно укорениться в разуме вчерашнего раба, перерасти в восстание. Многие из учеников умирают от голода и побоев, не выдерживая ритуалов. Те, кто выживают, идут к дракону, в лес, в горы, туда, где его царство, куда не заходят черные. «Егеры боятся дракона?» — спросил Каэтан. Йохан аж затрясся. «Нет, отчего бы, пан поляк? Егеры ведь ничего не боятся. Они самые отважные и самые жестокие господа мира. Они просто сторожат дракона от людей и стерегут людей от дракона». Итак, ученики уходят. Один в месяц, порой двое. Обычно не возвращаются. Хорошо, это знак, что они сделали мудрый ход, что в партии, которую играл дракон, они выполнили свое задание. Некоторые возвращаются, обезумевшие от отчаяния, с помутненным рассудком, с измененным цветом глаз, изуродованным разумом и руками. Их дни напролет точит жар, многие умирают. Кое-кто выживает и становится новым мастермайндом, учителем детей. Егеры что-то вывозят из-под горы. Транспортируют это сперва в замок, а потом дальше на запад. И что же? «А ради какой боли мне об этом знать, пан поляк? Не стоит этого знать». «Ну ладно. А что случается с теми, кто не возвращается?» «Нет, пан поляк, понятия не имею. На кою боль мне это? И знать не хочу ни я, ни моя птичка». Каэтан довольно долго наблюдал за селом издали, но потом отступил глубже в лес. Так близко от села, чтобы дойти до него за час, и достаточно далеко, чтобы тут не появились его жители. Йохан довел Каэтана до старого полуразваленного шалаша, окруженного чащей высоких папоротников. Как утверждал, это было старое укрытие собирателей грибов и трав, которым давно уже не пользовались. Тут Каэтан мог в безопасности отдохнуть после странствия и дать передохнуть Титусу. Воду он черпал из узкого и довольно мутного ручейка, что вился между деревьями. Йохан предложил сходить ночью в село и принести запасы еды. Говорил, что приведет сестру, красивую, просто мечтающую о встрече с паном поляком. Но Каэтан решительно отказался. Так убедительно, что и сам не мог надивиться своему актерскому таланту. Потому что именно в этом отказе он отнюдь не был убежден сам. Ему было нужно несколько часов покоя не только для отдыха. Он должен был все упорядочить у себя в голове и решить, что делать дальше. Он достиг цели, добрался до местности, куда высылала его Варшава. В принципе, он мог вернуться и сделать доклад. С другой стороны, он знал, что обратный путь займет у него 2 или 3 недели, что следующая, лучше подготовленная группа доберется сюда не ранее, чем еще через месяц, если без проблем найдет дорогу. Нет, он должен узнать побольше, проверить легенду Йохана, увидеть, что такое этот дракон и почему егеры вот уже долгие годы кормят его маленькими детьми. И чего они боятся? Ведь то, во что не мог поверить испуганный селянин, Каэтану казалось правдивым. Егеры дали аборигенам села чуть больше свободы, потому что боялись дракона. Или заключили с ним договор тогда, десятилетия назад, когда испуганные люди неделями жили на глинобитном полу сарая, когда пили воду, полученную из собственной мочи, и ели тела своих покойников. Да, снаружи тогда должны были происходить интересные вещи. Если уж сами балроги вышли из своих гнезд и прибыли сюда, чтобы изучать, сражаться или, быть может, вести переговоры. Что могло удержать черных, властелинов половины Европы? Кто и как? Но прежде всего, ему нужно было время, чтобы расставить оборудование. Он добрался до цели вылазки, а потому должен был разместить сигналы для спутников, специфическую передающую антенну, благодаря которой его доклады сумеют пробиться сквозь завесы и укажут положение того, что Йохан называл драконом. «Пан поляк!» — Йохан прервал размышления Каэтана. «А я могу пойти? Солнце зашло!» «Может, все же тебе подождать рассвета? Ночью егеры сильнее?» «Но днем больше людских глаз могут заприметить меня, и тогда егеры наверняка обо мне узнают. А сейчас моя птичка мне подсказывает, что их тут нету, и я дойду домой незамеченным, тем более что дом отца стоит немного с краю, около глины». «И что твой отец из этой глины лепит?» «Разное, ну, посуду, тарелки, но лучше всего делает магические бутылки для воды». «Как это магические?» «Потому что вода в них всегда холодная, даже в жару». «А ты умеешь такие лепить, Йохан?» «Умею, пан поляк, а как же?» В словах парня прозвучала гордость. «Но мне село другое задание предназначило, я охотником стал, а гончаром будет Петр, такой хромой немного». В мире егеров дети никогда не наследовали профессии родителей. В поселениях Марки обычно они даже не получали их имущество. Чем глубже на территорию балрогов, тем более суровыми были правила ненаследования. Довольно часто молодых людей просто переселяли, но бывало и так, что балроги переносили на людей свой обычай потлача, при котором человек разделял свое тело и разум среди прочих членов того же племени. Человеческие дети должны были убивать родителей, и тогда получали их имущество. Таким образом, избавлялись от стариков, которые были менее полезны, и при этом разбивали социальные структуры. Еще дальше на запад, в Аушвице-подобных городах Гиены, в промышленных и магических районах, окруженных кварталами бараков, семей не было вовсе. Детей отбирали у матерей через несколько месяцев после рождения. 6 лет подвергали их жестокой дрессуре в воспитательных учреждениях и направляли на работу. Правда, это если слухи, которые доходили до Польши, были правдивыми, потому что так далеко на запад, к старым Нидерландам и Франции, не добирались даже королевские географы. Тут, в восточной марке владений балрогов, на земле без промышленности и постоянной топографии, еще не установился окончательный террор. Тут сын мог знать своего отца, а ребенок, несмотря на приказы, выносил цветные камешки за порог дома. «Пан поляк!» — спросил Йохан довольно рассудительно. — Если они так вот следят за нами столько лет, то почему не построили в нашем селе крепость? Почему все еще позволяют нам тут жить? — Не знаю. Каэтану и правда стоило над этим подумать. Причин может быть несколько. Ты можешь придумать хотя бы одну? — Ну... Парень разъявил рот от удивления, неуверенный, не подшучивает ли над ним пришелец из далекого мира, или, быть может, и правда интересуется его мнением. «Ну, не знаю, не знаю. Но, возможно, они не хотят раздражать дракона. Может, так кормят его нами, а сами не хотят его цеплять?» «Очень хорошая идея, Йохан. Я не знаю, что такое дракон на самом деле, но он, может быть, не дружен с балрогами. Может, они для него не опасны, просто нарушают необходимый ему покой, и он не может делать то, что делает». «А что он делает?» «Этого я тоже не знаю, но именно затем я сюда и приехал, чтобы это узнать». «Что, пан поляк?» Не понял Йохан, потому что последнюю фразу Каэтан проговорил по-польски. «Ничего, Йохан. Если бы тут начались какие-то работы, если бы начали строить нечто большое, то мы, люди с Востока, быстрее бы это обнаружили, прислали бы сюда шпионов, возможно, напали бы. А так черные сидели себе тихонько и делали свое дело. А потому это еще более интригует». «Но вы и так заметили», — резонно ответил Йохан. «Потому что у нас там, парень, в нашей свободной Польше, очень хорошее зрение. Ну, пакуйся и вперед. Ночь черна, как бархат». «Как что?» «Как дыра в жопе». «Ага, пан поляк, теперь я понял», — сказал Йохан и пошел. Ошибка. Каэтан сделал ошибку, в чем должен был убедиться уже вскоре.